Глава 34. О трезвении. Между прочими всесвятыми и спасительными завещаниями своими Господь заповедал нам непрестанную молитвенную бдительность над собою. Состояние, называемое в деятельных отеческих писаниях священным трезвением. «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. «Сказал Господь ученикам Своим, а я же вам глаголю, всем глаголю, бдите». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 37. Преподобный Исихий Иерусалимский определяет трезвение так. «Трезвение есть путь всякой добродетели и заповеди Божией». Из этого явствует, что трезвение основано на тщательнейшем и постоянном изучении евангельских заповедей, а впоследствии и всего Священного Писания. Трезвение стремится непрестанно пребывать в исполнении всех евангельских заповедей делами, словами, помышлениями, чувствованиями. Чтобы достигнуть своего намерения, оно непрестанно бодрствует, непрестанно поучается в законе Божием, непрестанно вопиет к Богу о помощи усильнейшую молитву. Трезвение есть непрестанная деятельность. Трезвение, говорит преподобный Исихий, есть духовное художество, совершенно избавляющее при помощи Божией человека от лукавых дел, от страстных слов и помышлений, если оно проходится усердно и в течение продолжительного времени. Оно доставляет упражняющемуся в нем твердое разумение непостижимого Бога, насколько он может быть постигнут, разрешение божественных сокровенных тайн. Оно совершает всякую заповедь Божию Ветхого и Нового Завета. Оно подает всякое благо будущего века. Оно, собственно, чистота сердца и по величеству своему и достоинству, или, правильнее сказать, по нерадению нашему, ныне очень оскудевает в монахах. Трезвение есть непрестанное безмолвие сердца от всякого помысла, всегда непрерывно и непрестанно призывающее Христа Иисуса, Сына Божия и Бога, тем единым дышащее, с Ним мужественно ополчающиеся против врагов, исповедующиеся Ему, единому имеющему власть прощать согрешения, часто объемлющие Христа, единого тайноведца сердец при посредстве призывания Его. Таковая душа старается всячески утаить от человеков свою сладость и внутренний подвиг, чтоб лукавый не ввел тайно злобы и не истребил доброго делания. Трезвение есть твердое устроение ума и стояние его при сердечной двери. Оно видит приходящие к нему помыслы хищников, слышит, что они говорят, познает, что делают эти убийцы и какие образы начертываются и воздвигаются бесами, чтобы прельстить ум мечтанием. Великий законодатель Моисей, паче же Святой Дух, показывая непорочность, чистоту, много вмещения и высокотворность этой добродетели, трезвения, и уча нас, как должно начинать и совершать ее, говорит: «Внемли себе, да не будет слова тайна в сердце твоем беззаконие». Второзаконие, глава 15, стих 9. Словом «тайным» названо единопомысленное представление какой-нибудь лукавой и богненавистной вещи, что отцы называют прилогом, приносимое сердцу дьяволом. Этому прилогу последуют наши помыслы, немедленно по представлению его уму и вступают в страстную беседу с ним. Трезвение противодействует самым началам греха, помыслу и чувствованию грехов. Трезвение совершает заповеди в самых началах человека, в помыслах и чувствованиях. Трезвение открывает трезвящемуся его падшее естество, открывает падших духов, открывает ту зависимость человека от падших духов, в которую не спал человек от исполнения воли их, в которую он еще глубже не спадает, исполняя волю их и свою греховную волю. Падение наше укрепляется, впечатляется, соделывается нашей неотъемлемой собственностью, неотъемлемым залогом вечной погибели от последования нашей падшей воли и воли демонов. Трезвение есть необходимая принадлежность истинного душевного делания, при которой вся видимая и невидимая деятельность инока совершается по воле Божией, единственно в благо угождения Богу, охраняется от всякой примеси служения дьяволу. Трезвение есть причина чистоты сердца, а поэтому и причина боговидения, даруемого благодатно, чисто, возвышающего чистоту сердца до блаженного бесстрастия. Трезвение неразлучно с непрестанной молитвой. Оно рождается от нее и рождает ее. От взаимного рождения друг другом эти две добродетели сочетаваются между собой неразрывным союзом. Трезвение есть духовное жительство. Трезвение есть жительство небесное. Трезвение есть истинное смирение, сосредоточившее надежду свою в Боге, отрекшееся от всякой самонадеянности и от надежды на человека. По этой причине оно представляется им ужаснейшую гордостью, хулится, с ожесточением преследуется им. Не лишним будет здесь заметить, что преподобный Исихий говорит о заповедях Ветхого Завета, значении духовном, а не иудейском. Когда о Христе уничтожится покрывало, второе послание к Коринфянам, глава 14, лежащее на душевных очах, и иудей соделается христианином, тогда Ветхий Завет получает для чтущего то же значение, какое имеет и новый. Закон, изложенный в Новом Завете открыто, изложен в Ветхом, в образах и иносказаниях. Новоначальный инок должен сперва заняться изучением Нового Завета. Духовное понимание Ветхого Завета придет в свое время. Оно – достояние преуспевших. Трезвение приобретается постепенно, стяжается долгим временем и трудом, рождается преимущественно от внимательных чтения и молитвы, от навыка наблюдать за собой, бодрствовать, обдумывать каждое предлежащее нам слово и дело, быть внимательным ко всем своим помыслам и ощущениям, наблюдая за собою, чтобы не соделаться каким-либо образом ловитвою греха. «Трезвитесь, бодрствуйте», — говорит святой апостол Петр. «Но не супостат ваш дьявол, яко лев рыкая ходит, искай, как вы поклотите. Ему же противитесь отверди верою». Первое послание Петра, глава 5, стихи 8 и 9. «Будь подобно херувиму, весь око», — сказал Евфимий Великий иноку, подвергшемуся дьявольскому искушению, «ограждая себя отовсюду величайшей осторожностью, потому что ходишь посреди сетей». Преподобный Варсонофий Великий и Иоанн Пророк преподали желающим проводить трезвенную богоугодную жизнь превосходный совет деятельного трезвения. Они советовали пред каждым начинанием, то есть пред вступлением в беседу или началом дела, возносить мысль к Богу с прошением от Него вразумления и помощи. Для того, чтобы пребывать в трезвении, надо со всей тщательностью хранить свежесть и светлость ума. Ум помрачается от неблагоразумного употребления пищи, питья и сна, от многоглаголания, рассеянности и житейских попечений. «Внемлите себе», — сказал Господь, «да никогда отягчают сердца ваши объедением и пьянством и печальми житейскими, и найдет на вы внезапно день той», день страшного суда Христова, последний день мира, «яко сеть Бог приидет на вся живущая лица всея земли. Бдите, убо, на всякое время молящийся, да сподобитесь убежать и всех сих, хотящих быть и стать и пред Сыном Человеческим». Евангелие от Луки, глава 21, стихи с 34 по 36. Как внезапно придет день общего суда всех человеков, так внезапно приходит для каждого человека день частного суда его, день смерти его. Неизвестен час, в который мы будем позваны. Иной, начав только путь земной жизни, восхищается с него в вечность. Иной поемлется по совершении весьма немногого пути. Иной с середины пути. Иной, значительно не кончив его. Редкий достигает полноты дней и оставляет свою земную хижину, тело, когда она сделается неспособной для жительства в ней. Во время совершения нами земного странствования оно, по извращенному в нас падением ощущению бессмертия, представляется нам бесконечным, исполненным обильнейшей, плодоноснейшей деятельности. Это ощущение имеют и дитя, и юноша, и муж, и старец. Все они созданы бессмертными, бессмертными по душе. Они должны бы быть бессмертными и по телу. Падение своего, поразившего смертью и душу, и тело, они или вовсе не знают, или знать не хотят, или знают его вполне недостаточно. Оттого взгляд ума и ощущение сердца по отношению к земной жизни ложны и исполнены самообольщения. Оттого она обманчиво представляется всякому возрасту вечным достоянием человека. По совершении земного странствования во вратах смерти путь, представлявшийся бесконечным в будущности, в прошедшем является самым кратким, а обширная деятельность, совершенная не для вечности, является пагубнейшей, безвозвратную потерю времени и всех средств, данных для спасения. Очень верно выражают свое обольщение люди века сего, обыкновенно называя смерть неожиданным бедствием, в каком бы возрасте не постигла она их родственников и друзей. И для дряхлого старца, обремененного летами и недугами, давно склонившегося во гроб, но не думавшего о смерти, удалявшего от себя всякое напоминание о ней, она – неожиданное бедствие. В полном смысле она – бедствие для всех, не приготовившихся к ней. Напротив того, блаженнее раби тии, их же пришед Господь обрящет бдящими, трезвящимися, правильно смотрящими на земную жизнь, помнящими смерть и готовящимися к ней, как могуще прийти при всяком возрасте и при всяком состоянии здоровья. Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 37 по 39. Надо совершать путь земного странствования с величайшим вниманием и бодрствованием над собою. Надо совершать его, непрестанно взывая к Богу молитвы о помощи. Светильником нашим при путешествии да будет Евангелие, как воспел Давид. Светильник, ногама моима закон твой и свет стезям моим. 113 Псалом, стих 105. Идем не только по тесному пути, идем ночью. Второе послание Петра, глава 1, стих 19. Постоянное трезвение ума вам необходимо, чтобы не увлечься нашим падшим естеством, чтобы не увлечься увлеченными им отцами и братьями нашими, чтобы избежать всех козней и препятствий, устраиваемых многочисленными и разнообразными соблазнами мира, устраиваемых неистовую злобою и непостижимым для человека лукавством падших ангелов. Оградив себя от рассеянности и попечений, обратим внимание на наше тело, от которого трезвенность ума находится в полной зависимости. Тела человеческие по крепости своей и здоровью бесконечно различествуют между собой. Иные крепостью своей, подобны меди и железу, другие слабы, как трава. По этой причине каждый должен управлять своим телом с большим благоразумием, исследовав силы своего тела. Крепкому и здоровому телу свойственны особенный пост и бдение. Оно делается от них легче, доставляет уму особенную бодрость. Слабое тело должно подкреплять пищу и сном, сообразно требованию тела, но никак не до пресыщения. Пресыщение весьма вредно и для слабого тела, расслабляет его и сообщает ему восприимчивость к болезням. Благоразумное воздержание чрева есть дверь ко всем добродетелям. Удержи чрево, и войдешь в рай. Если ж будешь угождать чреву и излишне питать себя, то низвергнешься в пропасть блудной скверны, в огонь гнева и ярости, одебелишь и омрачишь ум, приведешь кровь свою в разгорячение, в особенную способность к волнению, чем будет наветоваться и разрушаться твое внимание к себе, твое трезвение. Трезвение непременно требует физического спокойствия крови, доставляемого первоначально благоразумным воздержанием. Кровь переводится в весьма разнообразное движение страстями, которые, в свою очередь, так разнообразны, что нередко противодействуют одна другой. Причем одно движение крови уничтожается другим. Не все эти разнообразные движения крови непременно сопряжены с рассеянностью, мечтательностью, обильным нашествием помыслов и ласкательствующих самолюбию картин. Обильное нашествие помыслов и мечтательность всегда сопутствуются приведением крови в усиленное движение, неестественное. Это движение есть движение греховное, плод и явление падения. Об этом движении крови сказано, что оно не способно наследовать Царство Небесное. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 50. То есть человек, позволяющий себе приводить кровь свою в такое движение и услаждающийся им, не способен к приятию божественной благодати. Тем опаснее это движение крови, что оно понимается весьма немногими. Напротив того, многие принимают греховное движение крови в себе за действие добра и последуют своему ошибочному влечению, как бы влечению, внушенному святой, богоугодной истины. Замечай, при появлении обильных, вне обыкновенного порядка помыслов и мечтаний, то состояние, в которое придет тогда кровь твоя, и научишься понимать ее греховное движение и охраняться от него. Воды Силаамские истекают тихо из своего источника. Исход, глава 6, стих 6. Богоугодные добродетели истекают из повиновения Богу, сопровождаются смирением, а не разгорячением, не порывами, не самомнением и тщеславием, неразлучными спутниками греховного кровяного разгорячения. Кровь движется иначе при гневных помыслах и мечтаниях, и иначе при блудных, иначе при тщеславных, и иначе при корыстолюбивых, иначе при помыслах и мечтаниях печали и уныния, иначе при ожесточении, иначе при гордости и так далее. По этой причине пост есть начальное орудие всех добродетелей. Как должно остерегаться от пресыщения, точно так должно остерегаться и от излишнего воздержания. Излишнее воздержание ослабляет тело, уничтожает в нем бодрость и свежесть, необходимые для трезвения, которое увядает и ослабевает в то время, когда телесные силы изнемогают и увядают. «Если понудишь немощное тело, — сказал преподобный Исаак Сирский, — на дела, превышающие его силы, то ввергаешь душу твою в сугубое омрачение и доставляешь ей смущение, а не пособие. Но если придашь покою и праздности тело крепкое, то в душе, живущей в нем, усиливаются все страсти. При этом, если б кто и очень желал добра, мало-помалу отнимается у него и самая мысль о добре, которого он желал. Мера и известные пределы в жительстве просвещают мысль и отгоняют смущение. Смущением мысли от беспорядочного, безрассудного жительства производится в душе омрачение, а омрачением – расстройство. Благоразумным воздержанием доставляется неуклонное пребывание в трезвении. Неуклонное пребывание в трезвении дозволяет неуклонно последовать учению Евангелия. Евангельское учение есть единственный источник всех истинных, христианских, богоугодных добродетелей.